кончено, все отвечено, все увидено, все обыденно до слез. Но стало лучше ли, стало проще ли и спокойнее тебе? В ненарисованном, в небе заманчиво. Все проплачено, все проверено, все промерено до дна. Все заучено, все получено, все уложено.